Мы начинаем урок номер 78. Шлавея Сулам. И мы начинаем здесь серию уроков, несколько уроков на тему Йом-Кипур. И вот сейчас приближается Йом-Кипур. И для этого есть у Шлавея Сулам специальная статья. И вот она прилагается. Статья на 5 страницах. Страница первая, это уже пронумерованная. Страница первая из цикла Йом-Кипур. Первая строчка. Магу иньян йесурим баавода. Что значит так аспект страданий в духовной работе? Третье. Гиней байом кипур батфилат шмоне эсре. После запятой. Ану омрим. Цитата. Бема 4. Шахатати лефанеха. Махок барахамеха гарабим. Аваль ло алиедей есурим. Точка. Конец цитаты. Три. Иней. Вот, так вот. Байом, и вот, байом кипур. В день Йом-Кипура. В судный день. Батфилат шмунесре. В молитве шмунесре 18 благословений. То есть, в молитве стоя. А в скобках он говорит слова, которые там стоят. Элоки, элоки, адешело, нецарт. И там так говорит слова такие. Мой Бог как стоит там. До того, как мы, как, до того, как я был создан, ты меня уже знал. И так далее. И молится в этот день по специальному молитвеннику, который называется Махзор. Махзор означает дословно возвращение от слова хазар, хозер. То, что делает возвращение. Куда возвращение? Кому? К источнику. Кашем. Ану омрим, мы говорим там, цитата, ума четыре шехатати лефанеха, а то, что я грешил перед твоим ликом, махок брахамеха рахамим, сотри твоей многочисленной, большой милостью. Авалло аль-еде есурим. Смотри внимательно. Но не страданиями. Конец цитаты. Точка. Четыре. Это все создает нам базу того, о чем будет дальше, что будет раскручивать Шлавея Сулам. Поэтому очень внимательно здесь. Точка. Выеш легавин. Эх, каше ану пять митпалим. Шеану роцим, шиемхок эт хатотейну. Ану метаним лефанав тнаим. Ахерет эйн ану роцим шесть хасвы шалом. Шеемхок эт хатотейну. Точка. 4. Ваешлагавин, и необходимо понять. Эх, кашеану пять митпалалим. Как это, как же это, что когда мы молимся, шеану рацим, что мы желаем, шеимхок эт хатотейну, чтобы он стер нам наши грехи. Ану мы, что мы желаем, чтобы он стер нам наши грехи. Ану мы таним лефанавтанаим. Мы ставим перед ним условия. Ахерет эйн ану роцим шесть хасвишалом. Иначе мы не желаем, Боже упаси, шеим хок эт хатотейну, чтобы он стер нам наши грехи. Точка. Уимкен ма гатнай авалло алиде исурим. Имкен, если так, ма гатнай, что же это за условие, которое мы ставим? Цитата. Кусочек из цитаты. Авалло алиде исурим, но не страданиями. То есть, чтобы ты нам стер это, наши грехи, но не так, чтобы мы посредством страданий, да, чтобы мы от этого страдали. 7. Газогар Акадош. В скобках, где это? Ссылка. Омер. Раби Йоси Патах. Мусар Хашем Бни. Аль восем Тимаас. Ва аль Тикоц. Лучше сказать, ва аль Такуц. Бетохахето. Точка. 7. Газогар Акадош. Святой Зогар. Омер говорит. Сказал, где, в скобках. Раби Йоси Патах, Раби Йоси открыл. Мусар Хашем Бни Аль Тимаас. Наставление Хашем, мой сын, не презирай. 8. Ва аль такоц бе тохахато. И не отталкивайся, как бы, и не и не отдаляйся, можно сказать, от его тохаха, от его дисциплинарного взыскания, так, от его наставлений, другое слово на наставлений, и от его как бы говорим еще, то вот так вот, от его наставлений, будем скажем. Нравоучение, можно сказать, это мусор. Можно сказать, от нравоучений не не презирая нравоучения и его, от его, от его наставлений, его, его наставления не отбрасывай от себя, чтобы оно тебя не доставляло тебе, как мы говорим, огорчение. Так можно сказать. Точка. Кама агувим гем Исраэль шагакадош баругу раца леохихам улеганги гам бадерех 9 аяшар умитох агавато элав. Точка. 8. После точки. Кама агувим гем Исраэль, как любимый, как любимый является Израиль. Ше Гакадош Баруху, для Творца. Ше Гакадош Баруху Раца, что Гакадош Баруху, что Святой Благословен Он, Раца Лего Хихам, хотел их наставлять. Улы гангигам и управлять ими, вести их бадераха яшар прямым путем. 9. Умитоха гавато элав и из его любви к нему, к Израилю. Точка. Немца. Гашарбит шело. Тамид баядо. Лагангиго бадерех гаяшар. Шело ясур. 10. Ямин усмоль. Точка. Каждое слово внимательно, потому что это зогар. Дико, глубоко, глубоко, нет конца этой глубины тому, что здесь стоит. Немца после точки. 9. Находим. Ашарбит шело, скипетр его, его скипетр, или жезл, да, как это говорится, которым он правит, Ашем. Тамид баядо, всегда в его руке. Легангиго, чтобы управлять им, Израилем. Бадерах яшар, прямым путем. Прямым, значит, прямым путем. Шело ясур, очень важно, шело ясур яминус мой, чтобы он не отклонился ни направо 10 и ни налево. Точка. Уми шагакадош баругу эйно огевото висон еото мавир мимену тохаха. Десятое, после первой точки. Уми, очень внимательно. Уми же Акадош Баругу и ноге в то, а тот, кого Акадош Баругу не любит, то есть не то, что не любит, то есть не имеет любви к нему. Высоне ото, и ненавидит его. Маавир мимену тохаха, он убирает от него все эти дисциплинарные наставления. Может, одно и то же дисциплинарное наставление. Ну, как бы, то есть он, нет у него вот этого постоянного наблюдения за ним и приведения его, и дисциплинарных взысканий, если он отклоняется влево или вправо. Точка. В Эд Эсав 11 Санети Омишум зе 11 Омишум зе Геварти мимену Гашарбит Геварти мимену Гатохаха. Кидей шило Этен ло. Наставление, посмотрите на наставление. Охаха. Хелек би 12. Навши кацабо. Десятое, после последней точки. Вээт Эсав, Аэсава, охаха, Аэсава, Санэти, Ашем говорит, Аэсава я ненавидел. Умишум зе гэварти мемену ашарбит, и поэтому я убрал от него мой скипетр. Понятно? То есть я ему не даю ремнем. Геварти мимену гатохаха. Я говорю, я убрал от него мое, как сказать, дисциплинарное взыскание. Мои наставления. Кидей шело этен ло хелекби. Смотри, что он говорит. Чтобы не дать ему долю во мне. 12. Навши кацабо, моя нефеш, Ашем говорит, моя нефеш, она как бы отрыга, как сказать, каца, она, как сказать, когда рвешь, рвет от него, то есть ее тянет на рвоту от него. Еще есть хорошее слово, сейчас вот Люба нашла, назидание. Очень хорошо. Назидание уже когда дается наставление, есть еще назидание. Еще есть вот охаха, слово охаха. Еще есть другое ее значение этого слова вот охаха, что мы говорили, дисциплинарные взыскания, что я сказал. Это назидание, выговор. То есть, ну, здесь не выговор, конечно, упрек. Ну, мы здесь не так, а здесь не упрек, а вот назидание, можно сказать, неплохое слово. Двенадцать после первой точки. Авалятем, агавти этхем, вадай. Ваальтакоц, бетохахато. Аваль атем, но вы 12. Коц еще посмотри. Куц. Куф вав цади. Но вы агавти атхем, вадай. Вас я действительно любил. Израиль имел в виду. Ваальта та коц бетохахато. И не, как сказать, не отрыгайся, дословно, это мы так не говорим, конечно, ну, имеется в виду отношение такое было, от его назиданий. Куц, куф вавца. 12 после точки. Гайну. Аль 13 текоцу бо кими ше бореях мепней гакуцим. А, вот сейчас он дает нам объясняет. Гайну 12 после точки, последний. То есть аль 13 такоцу бо, то есть не как бы, чтобы тебя это не кололо, куц, да, хорошо, есть хорошо. То есть, вот то, что мы говорили, что не что вот это слово, которое Израиль, что он говорит что сыну, чтобы он не не отталкивался от этих, отталкивал от себя это назидание, как как от колючек. Тонкие вещи, поэтому мы очень аккуратно, и я хочу, обязан дать так, чтобы мы близко, как можно ближе к прямому значению то, что сделано, написано в самом оригинале текста. Так перевести надо. То есть он говорит, гайну, то есть 12 после последней точки. Альта коцубо, то есть не отталкивайся это, как от колючек. К Мише бореях мипнаякуцим, как тот, кто убегает от колючек. Понятно? От укалываний. Точка. Ки эйло гамлахим гамыша абдим эт Исраэль гэм кекуцим 14 бегуфу. 13. Ки эйло гамлахим, ибо эти цари, амышаабдим эт Исраэль, которые в рабство вводят Израиль. В рабство вводят, или держат в рабстве. Эм кикуцим бегуфу. Они как колючки на его теле. Израиля. Конечно же, все это в одном теле, в одном, имеется в одном человеке. О чем мы все это учим? В одном человеке. Чистые, духовные его, святые силы в его. И то, что не исправлено, то и нечистые. 15. Ваеш лагавин. Алло, гасехель, вегадат шилану михаяв, шагакадош баругу царих лагахазик эт гашарбит. 16. Бишвиль гагоим шагем осим масим негеташем. Точка. Очень-очень тонкая статья, поэтому надо ее хорошо проработать. Теперь начинается уже Шлавея Сулам. А все то, что было, это было преддверие этому. То есть из источников были взяты цитаты, а теперь рассматривается это все. 15. Воеш лагавин, необходимо понять, галога сехель ваадат шилану михаев. Ведь наш разум и наше понимание, они обязывают сказать, шакадош барогу царих лахазик это шарбит, что святой благословен он, акадош барогу должен удержать, держать свой скипетр или жезл бешвиля гоим, для гоим, для народов. Шагем осим асим негеташем, что они делают дела, деяния их против Ашем. Точка. Улеам Исраэль. Логика, земная логика, она бы так нам говорит. Вел улеам Исраэль шигуа гевотам. Царих легьет кмо 17 шекатув. Аль-Коль Пашаим Техесе Агава. 16 после точки. Вуле Ам Исраэль, а для народа Израиля. Шагу Огеватам, что он любит его, Ашем любит его. Царих легет к Моше Катув. Он надо, чтобы он, необходимо, чтобы он был, он должен быть, как написано, 17. Цитата. Аль-Коль Пашаим Техесе Агава. На все ваши, на все преступления или на все нарушения ты покрой, все нарушения ты покрой любовью. Точка. Велама давкала Исраэль шигу огево там гумая сэр 18 отам бешарбит. И теперь он спрашивает, смотри, 17 после точки. Велама давкала Исраэль. А почему же именно Израиля? Шигу огево там, что он любит их, Ашем любит их. Гума ясеро там бешарбит. Он дает им страдания скипетром, то есть дает им, да, жезлом, дает им... причиняет им страдания.